Ночь стала затянувшимся праздником. Солдаты, буржуа, крестьяне братались друг с другом. Эту ночь Наполеон употребляет на то, чтобы перепечатать свои прокламации. 8 марта утром они расклеены и разбросаны повсюду. Эмиссары покидают город и разносят их по всем направлениям, объявляя о взятии столицы Дофине и ближайшем вторжении Австрии и короля Неаполя. В Гренобле Наполеон обрел уверенность, что доберется до Парижа. На следующий день клерикалы, офицеры, гражданские и военные власти приходят поздравить императора. После окончания аудиенции он производит смотр 6-тысячного гарнизона и направляется на Лион. 10 марта, подписав 3 декрета, означавшие возвращение в его руки императорской власти, Наполеон снова в дороге, собираясь лечь спать в Бургундии. Энтузиазм толпы все возрастает. Можно сказать, что чуть ли не вся Франция направляется с ним к столице. По дороге в Лион Наполеон узнает, что герцог Орлеанский, граф Д'Артуа и маршал Макдональд для защиты города приказали забаррикадировать мосты Маран и Делагиатьер. Он смеется над этими распоряжениями, считает их недостаточными, зная патриотизм лионцев, и приказывает 4-му гусарскому полку отправить отряд разведчиков к Делагиатьеру. Отряд встречен криками «Да здравствует император!», которые долетают до Наполеона, находящегося в Четвертилье. Он пускает коня в галоп и доверчиво появляется один в момент, когда его менее всего ждут. Общая экзальтация тут же превращается в помешательство. Солдаты обеих партий бросаются на разделяющие их баррикады, прилагая равные усилия, чтобы уничтожить их. Через четверть часа они обнимают друг друга. Герцог Орлеанский и Макдональд вынуждены отступить. Граф Д'Артуа бежит в сопровождении единственного королевского волонтера, не покинувшего его. В 5 часов вечера весь гарнизон отправляется навстречу императору. Часом позже армия овладевает городом. В 8 часов Наполеон входит во вторую столицу королевства. На протяжении 4 дней, пока он там оставался, 20 тысяч человек не отходили от его окон. 13 марта император оставил Лион и заночевал в Маконе. Энтузиазм нарастает. Уже не отдельные личности, а целые магистраты приходят встречать его к воротам городов. 17 марта его встретил префект Аксера. Он был одним из первых представителей власти такого ранга, который осмелился на подобную демонстрацию. Вечером ему доложили о маршале Нее. Он пришел, сконфуженный за собственную холодность и за клятву верности Людовику XVIII, просить места среди гренадер. Наполеон открыл ему объятия, назвал его храбрейшим из храбрых. Свершилось еще одно смертельное объятие. 20 марта в 2 часа пополудни Наполеон прибыл в Фонтенбло. Этот замок хранил страшные воспоминания. В одной из комнат он думал покончить с собой, в другой потерял империю. Он задержался здесь лишь на минутку и продолжил свой триумфальный марш на Париж. Он туда приехал вечером, как в Гренобль и Лион, во главе войск, охранявших пригороды. Если бы он только захотел, то мог бы вернуться с 2 миллионами человек. В 8 часов вечера он вошел во двор Тюильри. Здесь, так же, как и в Гренобле, люди бросились к нему. 1000 рук протягиваются, хватают его и несут в каком-то невообразимом восторге. Толпа такая, что нет никаких средств привести ее хоть в какой-то порядок. Это поток, которому нужно дать течь, так, как ему заблагорассудится. Наполеон не может сказать ничего, кроме слов «Мои друзья, вы меня задушите?» В апартаментах Наполеон находит другую толпу, позолоченную, респектабельную толпу куртизанок, генералов и маршалов. Эти не душат Наполеона, они склоняются перед ним. «Мсье», — говорит император, — «бескорыстные люди привели меня в мою столицу. Младшие лейтенанты и солдаты все сделали. Народу, армии я обязан всем». Той же ночью Наполеон занялся всеобщей реорганизацией правительства. Камбесерес был назначен министром юстиции, герцог Винсен — иностранных дел, маршал Даву — военным министром, герцог Гаэт — министром финансов, Декре — военное министерство, Фуше — в полицию, Карно — во внутренние дела, герцог Бассано был восстановлен в звании государственного секретаря, граф Малиан вернулся в казначейство, герцог Равиго — комендантом жандармерии, Монталеве — министром двора, Летор и Лабедайер стали генералами, Бертран и Друо утверждены на своих постах распорядителя дворца и командира гвардии. Наконец, все камергеры, шталмейстеры, церемонимейстеры были вновь призваны на службу. 26 марта весь огромный аппарат империи был призван выразить Наполеону желание Франции. 27 марта говорили, что бурбоны будто вообще не существовали, а всей нации привиделся сон. Действительно, революция была завершена в один день и не стоила ни одной капли крови. Никто в этот раз не мог упрекнуть Наполеона в смерти отца, брата или друга. Единственным видимым изменением была перемена цветов, летящих над нашими городами, да крики «Да здравствует император!» вспыхивали неудержимо по всей Франции. Однако нация горда великим самопроизвольным актом, который совершала. Значимость предприятия, поддержанного ею, казалось, стирает своим результатом тяготы трех последних лет. И она благодарна Наполеону за то, что он вновь взошел на трон. Наполеон беспристрастно судит о такой ситуации. Два пути открыты перед ним. Испробовать все для достижения мира, готовясь к войне, или начать войну одним из тех непредсказуемых движений, одним из ударов внезапного грома, сделавших из него Юпитера-громовержца Европы. Каждый из этих выходов имеет свои неудобства. Попробовать все для мира значит дать союзникам время осмотреться. Они, пересчитав своих и наших солдат, будут иметь столько же армий, сколько мы дивизионов, и мы окажемся в положении 1:5. Но что за важность? Мы не раз побеждали так. Начать войну значит дать повод тем, кто говорит, что Наполеон не желает мира. Притом у императора под рукой только 40 тысяч человек. Этого достаточно, чтобы завоевать Бельгию и войти в Брюссель. Но придя в Брюссель, можно оказаться загнанным в круг крепостей, и их придется брать одну за другой. А Маастрихт или Люксембург — это не хибарки, чтобы сносить их ударом кулака. К тому же Вандея и герцог Ангулем идут на Лион, а марсельцы — на Гренобль. Значит, нужно вовремя ухватить эти воспаленные кишки, мучающие Францию, чтобы она предстала перед врагом во всей своей мощи, во всей своей силе. Наполеон решается, наконец, на первый из этих путей. Мир, отвергнутый в Шатильоне в 1814 году, после захвата Франции, может быть принят в 1815 после возвращения с острова Эльба. Можно остановиться, когда поднимаешься, а не тогда, когда падаешь. Чтобы показать свою добрую волю нации, он пишет циркуляр властителям Европы. «Мсье мой брат, вы узнали на протяжении прошлого месяца о моем возвращении на берега Франции, моем входе в Париж и отъезде семьи Бурбонов. Настоящая причина этих событий должна быть теперь известна вашему величеству. Они стали делом непобедимого могущества, делом и единодушной волей великой нации, которая знает свои обязанности и свои права. Ожидание, подвигнувшее меня на самое большое жертвоприношение, было обмануто. Я явился, и с того момента, когда я коснулся берега, любовь моих подданных несла меня до самой столицы. Первая необходимость моего сердца — отплатить за эту восторженность достойным спокойствием. Восстановление императорского трона — необходимость для счастья французов. Моя самая заветная мысль — сделать его в то же время полезным для утверждения покоя в Европе. Достаточно славы осияло друг за другом знамена разных наций. Превратности судьбы последовательно вели от больших несчастий к большим успехам. Более прекрасная арена открыта нынче сувереном, а я первый готов вступить на нее. Представив миру спектакль великих сражений, более приятным будет отныне познать новое соперничество, состоящее в выгодах и благополучии народов. Франции угодно честно заявить об этой благородной цели. Ревностная к своей независимости, неизменным принципом ее политики будет как можно более абсолютное уважение к независимости других наций. если таковые, по моему счастливому доверию к вам, личные чувства вашего величества, общее спокойствие надолго обеспечено, и справедливость, водруженная на границах государства, достаточно для того, чтобы уберечь эти границы. Это письмо, предлагавшее мир, результатом которого будет полнейшая независимость других наций, застает суверенов-союзников в тот момент, когда они делят Европу. Посреди этой огромной торговли белым товаром, этого публичного аукциона душ, Россия отхватывает герцогство Варшавское, Пруссия выдирает часть Саксонского королевства, часть Польши, Вестфалии, Франконии, и как гигантская змея, чей хвост находится в Мемеле, надеется протянуться, следуя левому берегу Рейна и достать головой до Тионвиля. Австрия требует Италию, такой, какой она была до Кампоформийского договора. Так же, как то, что ее двуглавый орел упустил из своих лап после договоров Люнневиля, Пресбурга и Вены. Новоиспеченный голландский король требует присоединения к его наследственным землям Бельгии, Льежа и графства Люксембург. Каждая крупная власть хочет, вроде мраморного льва, держать под своей лапой вместо шара маленькое королевство. У России будет Польша, у Пруссии — Саксония, у Испании — Португалия, у Австрии — Италия. Что до Англии, которая несла расходы по всем этим революциям, она получит Голландию и Ганновер. Как мы прекрасно видим, момент был выбран плохо. Тем не менее, вторжение императора могло бы иметь какой-то результат, если бы Конгресс можно было распустить и договариваться с каждым из союзников один на один. Но собранные вместе, плечом к плечу, с особенно экзальтированным самолюбием, они не могли дать никакого ответа на послание Наполеона. Наполеон нисколько не был удивлен этим молчанием. Он предвидел его и не терял времени, готовясь к войне. Чем больше он погружался в изучение своих наступательных возможностей, тем больше поздравлял себя с тем, что не поддался первому движению. Во Франции все было дезорганизовано. Оставался один лишь зародыш армии. Что до боезапасов, пороха, ружей, пушек, казалось, все исчезло. На протяжении 3 месяцев Наполеон работал по 16 часов в день. По его приказу Франция покрылась мануфактурами, мастерскими, плавильнями. Только оружейные мастерские столицы выпускали до 3000 ружей в 24 часа, а портные успевали сделать за то же время от 15 до 1800 штук полного обмундирования. В то же время набор в линейную службу возрос от 2 батальонов до 5. Кавалерия увеличилась на 2 эскадрона. Были организованы 200 батальонов Национальной гвардии, 20 морских и 40 полков молодой гвардии поставлены на службу. Старые отслужившие солдаты вновь были призваны под знамена, проведены рекрутские наборы. Демобилизованные солдаты и офицеры возвращаются в строй. Формируются армии с названиями Северная, Мозельская, Рейнская, Юрская, Альпийская, Пиренейская, и 7-я, как резервная, собирается под стенами Парижа и Лиона, чтобы укрепить их. Действительно, вся огромная столица должна быть защищена от внезапного удара, как не раз уже старушка Лютеция была обязана своим спасением собственным стенам. Если бы в 1805 году Вена была защищена, баталия при Ульме не решила бы войну. Если бы в 1806 году был укреплен Берлин, армия, разбитая в Йене, могла бы переформироваться там, и к ней бы присоединилась русская армия. Если бы в 1808 году Мадрид был защищен как следует, французская армия даже после побед при Спинозе, Туделе, Бургасе не осмелилась бы пойти на эту столицу, оставив за собой английскую и испанскую армию у Саламанки и Вальедолида. Наконец, если бы в 1814 году Париж продержался всего лишь неделю, союзническая армия была бы задушена между его стенами 8-10 тысячами человек, собранных Наполеоном в Фонтенбло. Генерал инженерных войск Аксо должен был сделать эту важнейшую работу. Он укрепит Париж, генерал Лери займется Лионом. Итак, если объединенные владыки оставят нас в покое только до 1 июня, силы нашей армии возрастут от 200 тысяч до 414 тысяч человек. А если они не тронут нас до 1 сентября, это число не только будет удвоено, но и все города, вплоть до центра Франции, будут укреплены и послужат некоторым образом как охрана столицы. Итак, 1815 год соревнуется с годом 1893. И Наполеон добивается того же результата, что и Комитет общественного спасения, причем без помощи 12 гильотин, составлявших часть багажа революционной армии. Но нельзя было медлить ни секунды. Союзники, занятые спором о Саксонии и Кракове, оставались с оружием в руках и с зажженным фитилем. Стоило отдать всего 4 приказа, и Европа вновь пойдет против Франции. Веллингтон и Блюхер собрали 220 тысяч человек. Англичане, пруссаки, ганноверцы, бельгийцы стояли между Льежем и Кутреем. Баварцы, баденцы, вюртембержцы спрессовались в Палатине и Форнуаре. Австрийцы походным маршем стремятся присоединиться к ним. Русские пересекают Франконию и Саксонию и менее чем за 2 месяца прибудут из Польши на берега Рейна. 900 тысяч человек готовы, 300 тысяч на подходе. Коалиция завладела секретом Кадма. По ее голосу солдаты вставали из земли. Однако по мере того, как Наполеон видит увеличение вражеских армий, он все более и более ощущает потребность опереться на народ, которого ему так не хватало в 1814 году. На мгновение он колеблется, не швырнуть ли в сторону императорскую корону, сжав шпагу первого консула. Но рожденный среди революций, Наполеон боится их. Он опасается народной увлеченности, потому что знает, что ничто не в силах ее остановить. Нация стонет от недостатка свободы. Он даст ей дополнительные права. 1790 год имел свою федерацию, а в 1815 году страна станет праздничным майским полем. Перед взором Наполеона проходят федерации, и 1 июня на паперти церкви Марсово поле он клянется в верности новой конституции. Наконец, отделавшись от всей этой политической комедии, переносимой через силу, он переходит к своей основной роли и вновь становится генералом. 180 тысяч человек вполне достаточно, чтобы открыть кампанию. Что же он делает? Пойдет навстречу англо-пруссакам, чтобы опередить их у Брюсселя или на Мюра? Будет ждать союзников под стенами Парижа или Лиона? Станет ли вновь Ганнибалом или Фабием? Если он ждет союзников, то, выгодав время до августа, сможет, завершив набор, закончить необходимые приготовления. Но половина Франции, отданная врагу, не поймет предусмотрительности этого маневра. Легко играть в Фабия, когда, как Александр, имеешь империю, покрывающую седьмую часть земного шара. Или когда, как Веллингтон, маневрируешь на территории чужих стран. К тому же все эти проволочки не говорят о гениальности императора. Напротив, перенеся военные действия в Бельгию, они удивят противника, считающего, что мы совершенно не способны на новую кампанию. Веллингтон и Блюхер могут быть разбиты, рассеяны, уничтожены до того, как остатки союзных войск смогут собраться. Когда падет Брюссель, берега Рейна вооружатся, поднимутся Италия, Польша, Саксония. Итак, с самого начала кампании первый удар, если он верно нанесен, может разрушить коалицию. Верно также, что в случае неудачи можно завлечь противника во Францию в начале июля, то есть на 2 месяца раньше, чем он вошел бы туда сам. Но разве со времени триумфального марша от залива Жуан к Парижу Наполеон может сомневаться в своей армии и предвидеть поражение? Из этих 180 тысяч человек император должен отделить четверть для гарнизонов Бордо, Тулузы, Шамбери, Бефора, Страсбурга и нейтрализовать Вандею, эту старую политическую раковую опухоль, недостаточно усмиренную Ошем и Клебером. Ему остается 125 тысяч человек, которые он сконцентрирует от Филиппвилля до Мабежа. Правда, он имеет против себя 200 тысяч человек, но если он будет ждать еще хотя бы 6 недель, он будет иметь против себя всю Европу. 12 июня он выезжает из Парижа. 14-го он устраивает свой командный пункт в Бомоне, где располагается посреди 60 тысяч человек. 16 тысяч человек направляет направо к Филиппвиллю и 40 тысяч человек к Солер-Сюр-Самбр. В этой позиции Наполеон имеет перед собой Самбру, справа Маас, слева и сзади леса Овесна, Щемей и Жедин. Противник, расположенный между Самброй и Эско, занял пространство примерно в 20 лье. Прусско-саксонская армия под главным командованием Блюхера формирует авангард. Она насчитывает 120 тысяч человек и 300 пушек. Она разделена на четыре большие части. Первая под командованием генерала Зитхена с командным пунктом в Шарлеруа и Флёрюс составляет центр. Вторая под командой генерала Пирша расположена у Намюра. Третья генерала Тисльмаля осадила Маас в окрестностях Динана. Четвертая под командой генерала Бюлова сзади трех первых установила свой командный пункт в Льеже. Расположенная таким образом армия имела форму подковы, один конец которой в Шарлеруа, в трех лье от нашего аванпоста, другой в Динане, на расстоянии полутора лье от другого аванпоста. Англо-голландской армией командовал Веллингтон. Она насчитывала 104 тысячи человек и состояла из 10 дивизионов инфантерии и кавалерии. Первый корпус инфантерии под командованием принца Оранского имел командный пункт в Брен-Леконт. Часть войск под командованием генерал-лейтенанта Хилла имела командный пункт в Брюсселе. Кавалерия стояла вокруг Граммона под командованием лорда Аксбриджа. Что же касается огромного артиллерийского парка, то он расположился в Ганде. Вторая армия представляет собой ту же диспозицию, что и первая. Только подкова перевернута, и центр ее развернут к нашему фронту. Наполеон приехал 14 июня вечером. Он находился в двух шагах от войск противника, а они не имели ни малейшего представления о его передвижениях. Часть ночи он проводит, склоненный над огромной картой окрестностей, в окружении шпионов, доставивших ему точные сведения о расположении противника. Со своей обычной скоростью он полностью вычислил, что противник так растянул свои линии, что понадобится три дня для их соединения. Внезапно атаковав их, он сможет разделить две армии и бить их отдельно. Он заранее концентрирует в один корпус 20 тысяч кавалерии, саблями которой он разрежет змея посередине, а потом на части. План баталии готов. Наполеон отдает приказы и продолжает изучать рельеф, расспрашивая шпионов. Все убеждает его в том, что он прекрасно знает позицию противника и что враг, напротив, полностью не осведомлен о его планах. И тут врывается адъютант генерала Жерара с новостью, что генерал-лейтенант Бурмон, полковники Клуэ и Виллаутри из 4-го корпуса перешли к неприятелю. Наполеон выслушивает его со спокойствием человека, привыкшего к предательствам. Потом, повернувшись к Нею, стоящему рядом, бросает: «Ну что ж, вы слышали, маршал? Ваш протеже, которого я не хотел, вы мне говорили, что отвечаете за него. Я назначил его только под вашим давлением. Вот, он перешел к врагу». «Сир», — ответил ему маршал, — «простите меня, но я считал его таким преданным, что ответил бы за него, как за себя самого». «Господин маршал», — отвечает Наполеон, вставая и опираясь рукой на его плечо, — «синие остаются синими, но уж кто белый, тот белым».